Адвокат в бегах. Немногословные ребята из авторемонтной мастерской в Инсбруке, которым, видимо, было хорошо заплачено, забрали у Алексея российский заграничный паспорт, сфотографировали его фотоаппаратом на треноге со вспышкой и выдали ему паспорт гражданина Нидерландов на польскую фамилию Ковач с польским же именем Сигизмунд. В паспорт были вклеены необходимые визы и стояли отметки пограничных постов о въезде-выезде. Алексею немногословные ребята объяснили, что он должен будет еще несколько раз в разных странах связаться с людьми, которые помогут ему окончательно раствориться в мире. Имея деньги, можно все. Ну, не совсем все, а ровно столько, насколько хватит денег. Для начала Сигизмунд Ковач должен был проследовать до Вены, оттуда выехать в Париж, где на его фамилию уже был забронирован авиабилет до столицы одного островного государства. Там ему надлежало позвонить по телефонному номеру, указанному немногословными ребятами, и назваться. Парни также лаконично растолковали Алексею азбучные правила конспирации, а именно, никогда не покидать страну через место прибытия. Если прилетел на самолете, то отбыть из страны надо на пароходе. Если прибыл в страну на поезде, покидать ее надо на международном автобусе. Тем самым исключаются даже маловероятные встречи с одними и теми же пограничниками и таможенниками, которые могут его запомнить и при повторной встрече узнать. Напоследок, немногословные ребята категорически запретили Алексею связываться с кем-либо из своих знакомых любым образом. Итак, перед Алексеем была поставлена задача раствориться в мире среди сотен миллионов людей. В одно из островных независимых государств въехал по туристической визе сроком в один месяц гражданин Нидерландов Сигизмунд Ковач. Въезд Ковача был зафиксирован на границе и введен в базу данных. Чтобы базы данных пограничников не давали наводок на существование нелегальной миграции и использование их страны для отмывания не только денег, но и людей, в эти базы данных впоследствии вносились фиктивные записи о том, что Ковач покинул страну, въехал, выехал. Повод для глубокого анализа этой ситуации навряд ли возникнет. Но кто будет интересоваться одиноким туристом в многотысячном потоке въезжающих и уезжающих людей? На самом деле страну покинул гражданин Сингапура Алекс Фейк, который вообще-то в страну и не въезжал никогда. Но сведения об этом присутствовали в базе данных. В его паспорте стояла отметка о въезде, анкета о его въезде в страну была заполнена, как и полагается, в двух экземплярах, один из которых хранился на пограничном пропускном пункте в аэропорту, а второй лежал в паспорте вышеупомянутого гражданина Сингапура, покидавшего остров на морском круизном лайнере. Иногда для объяснения того факта, что человек въехал в страну, но официально не выехал, организовывались даже целые спектакли. Так, например, однажды въехавший в страну гражданин Греции с болгарской фамилией Станко Ботиев просто утонул. На одномоторной лодке ушел в море рыбки половить и обратно не вернулся. Хотя тело так и не нашли, местные власти констатировали утопление, а ближайшее консульство Греции, находящееся в тысячах километрах от этого островного государства, достаточно спокойно восприняло факт потери своего гражданина. Ну, еще один одинокий иммигрант усоп. А его родственников в Греции так и не нашли. Алексей сходил по трапу самолета в столичном аэропорту очередной страны, которая для него должна была стать лишь транзитной. Бесконечные перелеты и переезды из одной страны в другую утомили Алексея. Он уже перестал понимать логику своих действий. Запутать следы, уйти от преследователей. Алексей толком даже не понимал, от кого он прячется, но чувствовал, что вынужден играть в чужую игру. Вернее сказать, не самому играть, а быть всего лишь пешкой в чьей-то партии. Скорее даже не пешкой, а теннисным мячиком, который невидимые игроки гоняют по площадке. Правда, игрок в невидимую Алексею игру обеспечивал его деньгами. Его кредитная карточка Visa, которую он вставлял в банкоматы в различных местах, неизменно давала ему возможность получить пачку хрустящих банкнот в количестве, достаточном для его нужд. При этом карточный счет еженедельно пополнялся на сумму, равную той, которую Алексей снимал со счета. Эту карточку Алексею в свое время вручила Марина для финансирования его командировочных расходов. Но от Марины уже давно не было никаких известий. Кто же финансирует его? Неужели Марина? А где же тогда она сама? Алексей уже дважды менял документы. Теперь он назывался Алексом Фейком и являлся гражданином Сингапура. Каждый раз при смене документов возникал вопрос о его национальной принадлежности. Даже относительно хорошее знание Алексеем английского языка лишало его возможности прикинуться американцем, англичанином или представителем любой англоязычной страны. Люди, которые делали Алексею документы, слабо разбирались в национальностях, но славянина от янки отличить могли. Такими же нехитрыми навыками обладали таможенники и пограничники всех стран. Поэтому Алексей, перемещаясь из одной страны в другую и меняя документы вместе с гражданством, оставался верен славянским корням, варьируя их от польских до чешских. Риск случайных встреч с возможными соотечественниками был минимален. К тому же Алексей всегда изображал погруженного в свои мысли интеллектуала, постоянно читающего какой-то психологический бестселлер в мягкой обложке на английском языке. Алексей давно заметил, что человек, читающий книгу, во-первых, меньше бросается в глаза окружающим и запоминается ими, а во-вторых, меньше всего вызывает интерес у полицейских и прочих официальных чинов. Пограничников обычно интересовал стандартный набор: наличие визы, медицинской страховки, обратного билета, ваучера на проживание в гостинице или достаточного количества денег для пребывания в их стране в сроки, оговоренные в визе. На вопрос о цели поездки Алексей стандартно отвечал: «туризм», стараясь произнести это слово на английский манер. Для официальных лиц и персонала гостиниц у Алексея был припасен более расширенный ответ. Цель поездки – туризм. Ознакомление с обычаями и достопримечательностями других стран. Ему это нужно для написания книги о геополитике и о различных путях развития, которые прошли разные расы и народы. Свой ответ Алексей обычно сопровождал английской пословицей: «So many countries, so many customs» — «Сколько стран, столько и обычаев», которое неизменно производило впечатление на англоязычный персонал, изучавший классический английский язык в национальных школах, гимназиях и колледжах по тем же трафаретным схемам, по которым его изучал и Алексей. Перемещаясь из одной страны в другую, меняя в странах пребывания города и отели, Алексей все время чувствовал, что кто-то постоянно дышит ему в затылок. Гонятся ли за ним боевики Вайсберга? Или они уже сбились с его следа? Хотелось бы убить — давно убили бы. Хотелось бы поймать — давно поймали бы. Чего же они хотят? Такое впечатление, что его, как дикого зверя, охотники загоняют в какое-то место. Но зачем? Расправиться с ним можно где угодно. В каждой стране пребывания Алексей получал инструкции по дальнейшему следованию, а также пароли и явки для следующей страны его временного пребывания. Кто же ведет его невидимой рукой по этому миру?